подготовляемым покушением. Рутенбергу вся эта игра была противна, но он понимал, что измена Гапона может иметь весьма и весьма тяжелые последствия для революционного движения, а потому подчинился принятому решению. Числа около 10 марта Рутенберг вернулся в Петербург и возобновил свои сношения с Гапоном. Последний пенял за медлительность, но был доволен, что теперь Рутенберг дал, наконец, свое согласие и посвятил его в подробности своих новых переговоров с Рычковским. Много разговоров было о деньгах. Рутенберг делал вид, что ему даже 100 000 рублей кажутся слишком ничтожной платой, и выражал свое недовольство Гапону за то, что тот так продешевил. Гапон был рад чисто коммерческому подходу Рутенберга к вопросу, но советовал не увлекаться, не запрашивать слишком много, и убеждал, что даже 25 000 за одно выданное покушение сумма очень неплохая. Так как риск провала небольшой, то можно будет идти этим путем и дальше, а 4 таких выдачи в год дадут целых 100 000, заманивал он Рутенберга. После всего Гапон настаивал на ускорении личной встречи Рутенберга с Рычковским. Последний очень торопил с этой встречей в зависимости от ее исхода, ставя все дальнейшие предложения. После некоторых колебаний и оттяжек трудно было преодолеть глубоко вкоренившееся чувство брезгливости, Рутенберг дал согласие на такую встречу. Она была назначена на 17 марта в ресторане «Кантана». Рычковский был очень доволен, но в самый последний момент ему по телефону позвонил Герасимов и дал совет не ходить на это свидание. Ввиду подозрительности поведения Рутенберга, он предполагал возможность ловушки. Рычковский долго не соглашался последовать этому совету, уверяя, что Герасимов ошибается, и настаивая на том, что свидание с Рутенбергом может быть весьма интересным. На всякий случай Герасимов принял меры предосторожности. Отдельный кабинет, соседний с тем, в котором должно было произойти свидание, был занят агентами охранного отделения. Но в конце концов Рычковский решил на свидание не идти, и Рутенберг только напрасно там его дожидался. А вскоре после этого Рычковский и вообще изменил свое отношение к предложениям Гапона и Рутенберга, стал ими меньше интересоваться и сделался чрезвычайно осмотрительным и осторожным. Причины этой последней перемены становятся понятными только теперь. Весь этот период после разгрома декабрьского восстания Азеф чувствовал себя совсем неспокойно. Реакция явно взяла верх. В возможность близкой победы революции Азеф перестал верить. Заведование кассой боевой организации, конечно, и теперь продолжало оставаться много более выгодным делом, чем работа на департамент. Но выгодным оно было только при условии хороших отношений с департаментом. Конфликт с последним не только сводил на нет все выгоды материального характера. Он ставил Азефа еще и перед лицом таких опасностей, размеры которых нельзя было недооценивать. Тем больше беспокоило Азефа поведение Рычковского. Азеф несколько раз писал ему, делая более или менее значительные сообщения и настойчиво прося о свидании. Он стремился восстановить свои прежние служебные отношения. Все было напрасно. Рычковский как